«И я тоже надеюсь, что Винтерфилл станет для тебя домом», — с новой улыбкой сказал Эддард. «А где?» То наверху, спрятавших в ветвях густого чердрева, за всем этим разговором наблюдала странная ворона. Она настолько увлеклась этим, что не заметила, как сзади приблизилась необычная для этих краев птица. Используя свои большие лапы, с длинными когтями, попугай быстрым рывком столкнул ворону с ветви. С громким криком, не ожидавшая такого ворона некоторое время летела вниз, словно в оцепенении. Но тут же взяла себя в руки и, взмахнув черными крыльями, улетела. А попугай, занявший место ворона и наблюдавший, как та улетает, тоже вскоре покинул ветвь, полетев дальше. «Роб, Джон, на ринг!» — крикнул Родрик двум мальчикам одного возраста, стоящих рядом друг с другом. Они отличались друг от друга как небо и земля, хотя были сыновьями одного человека. На тренировочное поле вышел улыбающийся рыжеволосый мальчик и хмурый черноволосый бастард по имени Джон. Они встали напротив друг друга. «Сегодня лежать на земле будешь ты, Сноу», — радостно сообщил своему брату, бастарду наследник Винтерфилла. «Это мы еще посмотрим, Старк». Черты на маленьком лице Джона разгладились, сделавшись более дружелюбными. «Начали». Тут же дал команду мастер над оружием. Смотря на неумелые атаки двух детей, Тион поглаживал попугая, который сидел рядом, на деревянных перилах. Прошла уже неделя со дня, когда они поговорили с лордом Старком. Они стали часто общаться между собой, несмотря на малый возраст. Тион мог разговаривать на самые разные темы благодаря своей начитанности и неплохому самообразованию. Но не всегда повелитель Севера мог уделить внимание Грейджою. Управление Севером отнимало много времени и сил у Старка. Вот и сейчас, скучая, он равнодушным взглядом смотрел на эти детские игры. Слишком неумело машут мечами, даже никаких хитрых приемов. Хотя у бастарда получается лучше, что он и сумел продемонстрировать, победив маленького раба. «Кха, кха, кха, кха!» Попугай засмеялся на весь двор, когда наследник Винтерфилла упал на землю. Рыжеволосый Старк покраснел и гневно посмотрел сначала на питомца, а потом на самого Тиона. Но встретив равнодушный взгляд этого странного мальчика, он ничего, не ответив, отвернулся. «Роб, ты немного вперед выставляешь ноги. На этом тебя Джон и подловил. А ты, Сноу, часто оставляешь правый бок открытым, когда атакуешь». Начал сир Родрик пояснять ошибки мальчикам, а Тион вздохнул. Ему особо поговорить было и ни с кем, только с мистером Лювином, да лордом Старком. Многие слуги с ним старались не разговаривать, а те, кто был все же посмелее, убедили вселенца в том, что простолюдины тут не особенно умны. Ему было просто ни о чем разговаривать с ними, слишком примитивные у них были желания и мысли. «Тион, вставай против лорда Робба и Сноу», — сказал ему Родрик. Грейджой не имел ничего против, чтобы размяться. Он, конечно, не забывал тренироваться и периодически дрался с кем-нибудь из гвардейцев лорда Старка на тренировочном поле, и часто побеждал. Мастер над оружием знал это и решил, видимо, спустить двух своих подопечных ниже плинтуса, показать реальный уровень. Взяв в руки деревянный меч и почувствовал невероятную легкость, Тион с улыбкой спросил: «Ну, кто первый?» Ребята посмотрели друг на друга и одновременно атаковали его вдвоем. Неумелые удары Тион парировал с легкостью и тут же нанес несколько ударов, выбивая бастарда. Джон, держась за руку, отошел в сторону. Маленький Старк атаковал яростно, но неумело. Он стал махать тренировочным мечом словно дубиной. Его противник заметил, что он повторяет прошлую ошибку, которую ему пояснял Родрик, и тут же воспользовался этим. Ребенок снова плюхнулся на землю, выронив меч. Не успел он опомниться, как рядом с лицом раба появилось деревянное острие клинка. «Проиграл», отозвался в ушах раба голос мерзкой птицы. Он чуть не заплакал от унижения, которое он испытал, но изо всех сил держал себя в руках. Нависающий над ним деревянный меч исчез из поля зрения, и Роб увидел протянутую руку. Приняв помощь, он встал и посмотрел на своего недавнего противника. Все такие же пугающе равнодушные глаза. Смотря на них, Роб почувствовал себя невероятно глупым, что ему не понравилось. Он надернул руку, подобрал меч и ушел, с разрешения сира Родрика. А в ушах мальчика до сих пор стоял смех странной, разноцветной птицы, постоянно следующий за подопечным отца. Глава 11. «Дыши ровнее, бастард», — бросил Тион, режа ножом брусок дерева, — «иначе опять промажешь». «Дышу как могу», — прошипел Сноу и выпустил стрелу, попав в край деревянной круглой мишени. «Ну, немного лучше». «Сноу что, то сказал нелицеприятное в сторону наглого железнорожденного, но тихо, так чтобы тот не услышал, а то иначе Джону грозило получить парочку неприятных синяков на очередном спарринге. Постепенно из бруска начинается появляться определенная маленькая фигурка, но пока было неясно, кто же получается. В данный момент во внутреннем дворе было немноголюдно. Лорд Старк, прихватив с собой наследника и полсотни гвардейцев, отправился в сторону Белой гавани, на местный праздник урожая по приглашению Мандерли. Леди Старк, год назад родив девочку, которую назвали Арья, снова на сносях и в данный момент постоянно находилась в замке под попечением мейстера. А Джон остался один, поэтому Гри Джой составлял ему компанию, попутно помогая освоить стрельбу из лука. Сноу взял очередную стрелу и, прицелившись, выстрелил. Опять мимо. Мазила. К криворукий дед-дебил. Заорал попугай. Сноу немного покраснел и покосился на наглую птицу. Проклятая птица. Протянул Сноу уже громче. Откуда ты ее вообще достал? Где взял? Там уже нет. Усмехнулся Тион, продолжая вырезать деревянную фигурку. Нужные пропорции были соблюдены, и все больше и больше мелких деталей начало проявляться на фигурке, чтобы более точно сказать, кто изображен. Тиону было особенно нечем заняться, он в основном тренировался, да постоянно зависал в библиотеке Винтерфилла. Когда он увидел длинные ряды книжных стеллажей, он пропал. Несколько недель он не выходил из обители знаний, пока за ним не пришел лично лорд Старк. Ему пришлось смириться с тем, что придется ограничивать время на чтение, уделяя другим направлениям больше времени. Походив на несколько занятий с мейстером, он неожиданно понял, что многое знает, по крайней мере, на все вопросы Лювина он ответил безукоризненно. Винтерфиллский мейстер покачал головой, да просил иногда приходить к нему на общие занятия с Роббом и Джоном. Зачем именно совместно с Роббом и Джоном, он так и не понял. Скорее всего, попытка хозяина Винтерфилла сблизить наследника Железных островов со своими детьми. Увидев, как надулся Сноу, Тион все таки решил ответить. На Летних островах. Купил у одного знакомого. Летние острова, переспросил Сноу. Это ведь на юге, да, южнее Вестероса и Иссоса, поправил Тион Джона. Архипелаг, состоящий из множества островов. И ты был на них, да, да, был. Ходил вместе с дядей в морской поход. Попугай, взмахнув несколько раз крыльями, гаркнул. «Дэ-дэ длиннозуб! Сраный лиль-людоед!» «А как?» Сноу запнулся, но, сверкнув упрямо глазами, продолжил. «А, как на Железных островах относится к бастардам?» Тион напустил руку с ножом, в удивлении, уставившись на Сноу. Тот, засмущавшись, опустил глаза в землю. «С чего такие вопросы пошли, бастард? Хочешь уйти на Железные острова и стать налетчиком?» Тиону и самому было смешно от такой описываемой ситуации, не то, что Джону. Он даже улыбнулся на миг, уступив хмурому выражению лица. «Если ты так желаешь знать, то это зависит от самих лордов. Кто, то топит при рождении, кто, то растит среди своих законных сыновей, ну а кто, то бросает на произвол судьбы». Но Тион не успел договорить. Во двор вышел сир Родрик и заметил их. «Так, Тион и Джон, чего расслабились? Давайте, за мечи и потренируйтесь немного». Тион улыбнулся посмотревшему на него Джону и отдал ему получившуюся фигурку. На ней был изображен воин, державший в одной руке круглый щит, а другой занес топор для удара. Воин чем-то походил на железнорожденных, но вселенец на самом деле при вырезании фигурки вдохновлялся вовсе не островитянами, а совершенно другими воинами далекого севера. Их нет ни в этой эпохе, ни вообще в этом мире и никогда не было. Но существуя они здесь, и были бы они проблемой для Вестероса намного более опасной, чем Железные острова и их неспокойные обитатели. «Мистер Лювин», — обратился Тион к лысому старику с седой бородой и серыми одеяниями, — «у меня есть парочка вопросов к вам». Лювин смешался, в данный момент он проводил уроки для старших сыновей лорда Старка, и внезапный визит Тиона прервал их занятия. Робб и Джон, ранее со скукой, сидевшие на стульях и слушавшие мейстера, с интересом повернулись назад и уставились на Грейджия. «Если вопросы не требуют долгих ответов, то я отвечу». Спрятав руки в рукавах, ученый с ожиданием стал ждать вопросов. И первый же вопрос застал его врасплох. «Скажите, мистер Лювин, а слухи, что драконов уничтожили намеренно, правдивы?» Он молчал, обдумывая свой ответ. Секунду, две, пять. Когда прошло несколько томительных десятков секунд в гнетущей тишине, Лювин ответил: «Я не могу дать точный ответ, ведь слухи – это не подтвержденные ничем слова, но скажу, что драконы были пугающей силой, дающей Таргариенам немало возможностей, и с их исчезновением драконья династия утратила большую часть своей власти, став первыми среди равных, но не выше всех. Это был намек, и Тион понял это. «Умный мальчик», — подумал Лювин. Но такие странные вопросы, почему ему взбрело в голову, что драконов именно намеренно уничтожили, таких существ очень тяжело извести. Конечно, в бытность школяром, Лювин тоже слышал, что то такое, но уделив вниманию этому, он скорее понял, что Таргариены сами лишили себя власти, посадив драконов на цепь, ограничив и тем самым, серьезно начав деградировать от этого. Пусть мальчик делает свои выводы сам. «Спасибо, мистер Лювин. Это достаточно исчерпывающий ответ», — с иронией ответил Грейджой, и Лювин чуть не улыбнулся. «Понял, и сделал какие, то свои выводы из этого. В чем мистер убедился точно насчет подопечного лорда Старка, так это то, что тот обладает недюжинным умом и отличным умением анализировать. Слишком любит книги, но не глупо вчитывается в текст, а читает между строк. У Железных островов, возможно, появится умелый верховный лорд, который еще проявит себя. В этом он не сомневался, такой способный юнец не останется на второстепенных ролях. Второй вопрос, напомнил мистер, как отнесутся северяне к тому, если я сделаю лук из чердрева? Ну, это намного легче. Насколько мистер смог понять нрав и культуру северян, в этом нет ничего страшного. Можешь не беспокоиться, северяне спокойно отнесутся к этому, лорд Тион. Лювин взглянул на своих учеников. Они слушали их, молча, ничего не говоря. Роб недружелюбно уставился на Тиона. Винтерфиллский мистер не заметил рядом с Тионом его необычного питомца, который обычно всегда следовал за Грейджем. Многие с удивлением смотрят на попугая, как назвал его Тион, и ошеломленно вздрагивали, когда в первый раз слышали слова из его уст. Не то чтобы для Лювина это было необычно, он знал, что некоторые особо умные вороны тоже умели говорить. Правда, питомец подопечного лорда Старка был намного умнее ворон. У ученого из цитадели появилась идея. «Тион, не хочешь остаться?» – спросил он Грейджия. Тот с сомнением уставился на мейстера. «Думаю, тебе стоит освежить знания. Мы как раз учим историю Севера. Какая эпоха? Дандальское вторжение». «Хорошо», – согласился он. Он закрыл за собой дверь и взял один из стульев, стоящих в углу, и перенес поближе к мейстеру, сев рядом с бастардом. «О чем идет речь?» Лювин перевел свой взгляд серых глаз на своих подопечных. «Думаю, лорд Роб Пиджон помнит, о чем мы говорили 10 минут назад». Старк поскушнел, явно не слушав лекцию Лювина, а Сноу как-то неуверенно посмотрел на него. Вздохнув, ученый все таки произнес. «Завоевание королей зимы на севере. О, довольно интересная тема. Тысячелетняя война между Винтерфиллом и Курганами, или же борьба красных королей Дредфорта и королей зимы за главенство над севером», — перечислил Тион знаменитые моменты объединения севера, но Лювин отрицательно покачал головой. «Нет, Тион, мы говорим о короле Джоне Старке и его борьбе против пиратов трех сестер. Хаем, он прославился только тем, что прогнал пиратов с Белого Ножа и построил волчье логово на его устье», — пожал плечами Грейджой. «Есть и более известные короли зимы, которые сделали намного больше, несомненно», — согласился Лювин. «Но и Джон Старк внес достаточный вклад в объединение севера под стягом лютоволка, чтобы почтить и помнить его». Роб гордо улыбнулся при последних словах мейстера. «Забудем об этом», — махнул рукой Тион. «Может, поведайте нам о войнах голодного волка? Именно при нем север был окончательно объединен». «Мистер Лювин», — подал внезапно голос наследник Винтерфилла, — «расскажите, пожалуйста, о Тионе Старке», — попросил он. Сидящий рядом с ним Сноу согласно кивнул. Вздохнув, Лювин все таки стал рассказывать о завоеваниях голодного волка, походе в Андалас, покорении болтонов перед Тионом Старком и войны с железнорожденными за мыс Кракена и каменные берега, о том, как голодный волк выиграл в поединке с Хаером и, убив его, отобрал медвежий остров у островитян. Опасения мейстера были напрасными, Тион никак не реагировал на это. Он относился с равнодушием к неудачам своих предков. Юный Старк перестал бросать на Грейджия хмурые взгляды и больше увлекся рассказом мейстера. Слушать про короля зимы Тиона Старка было намного интереснее, чем о других предках. Через час мейстер закончил занятие и отпустил своих подопечных. Напоследок Грейджой бросил на него улыбчивый взгляд и исчез за дверью. Иногда Эддард чувствовал грусть, смотря на веселящихся детей. Так они напоминали о прошлых днях, Когда еще маленький лорд Старк игрался со своими братьями и сестрой, даже некоторые игры были похожи, но грусть неизменно уходила, оставляя теплоту. Он приобрел новую стаю, что заменило старую. Старк уже был не молод, он успел повоевать в нескольких войнах, приобрести большую семью и обрести семейный уют. Он обладал немалым опытом и всегда держался своих благородных принципов. Он был лордом Винтерфилла и хранителем Севера. Все то, что должен был иметь его старший брат, а не он, второй сын Рикарда Старка. Положив руки на перила, Старк наблюдал, как его сыновья пытаются победить непобедимого для них противника. Тион Грейджой с некой линцой отбивал удары и иногда наносил свои, всегда точно и метко, но так, чтобы не выбить из строя, а просто нанести неприятный укол. Можно сказать, что не очень умно ставить превосходящего по всем параметрам противника против двух неумелых мальцов, но увидев, что его сыновья стали более старательно тренироваться, Эддард не стал вмешиваться. «Сир Родрик знает, что делает». Внезапно лорд Винтерфилла почувствовал дуновение ветра и через миг рядом с ним, на перила, приземлился питомец Тиона. Тот, оглядев своей причудливой головой все, что можно, повернул взгляд на Старка. «Зэ-зэ зима, бэ близко». Усмехнувшись, Старк отогнал наглую птицу, захотевшую встать когтистыми лапами ему на руки. Попугай отшатнулся, но тут же вернул себе равновесие. Он постоял несколько секунд, а потом, дунув ветром взмахом крыльев на Старка, заставив того поморщиться, улетел поближе к своему хозяину. Взглянув на руку, Старк почувствовал себя неуютно. «Старые боги, насколько же сварлива и мстительна эта птица!» — тихо проворчал Старк, вытерев руку об деревянные перила, а потом уже об штаны. Никто не заметил неудачу, что постигла их лорда, так что все свои действия Эддард сделал без внимания со стороны других. Глава 12. Джон Арвин устал. Устал каждый день читать бесконечные отчеты от разных людей королевства, будь то лорды, или же мелкие письма от его шпионов. У хранителя Востока была благородная репутация. Все считали его человеком честным, добрым и мудрым. Они были правы, частично, конечно, но правы. Джон был мудрым и благородным человеком, но даже ему приходилось использовать грязные методы. В «Игре престолов» благородству не было места, а Джон Арвин считал себя одним из игроков этой игры. И все чаще лорд Орлиного гнезда задумывался, а что такое, собственно, честь. Сидя на железном троне, возвышающемся над всем королевским залом, он смотрел, как перед троном склоняются все, будь то простолюдин, богатый купец или влиятельный лорд. Все они чего то просили: милости, покровительства или же справедливости. Посадить Роберта на трон было огромной ошибкой, с сожалением думал Десница. Целыми днями он пьет словно бездонная бочка и сношает десяток шлюх каждый день. Этому ли я тебя учил, Роберт? Смотря на сильно потолстевшего, отрастившего густую поросль на лице короля, Арвин давно уже забросил попытки как-то его перевоспитать или в чем-нибудь переубедить. Он уже устал, и если Баратион хочет закончить как Эйгон недостойный, то это его право. Правит теперь семью королевствами Джон, но это иллюзия, что все находится под его контролем. Вовсе нет, в последнее время влияние и власть стали просачиваться сквозь пальцы, словно песок. Влияние Ланнистеров начинает расти в геометрической прогрессии. Старый лев внезапно активизировался, используя своих родственников как инструмент для увеличения влияния. Очень полезно иметь в королевах свою дочь, да и в западных землях происходит что? То странное, недавно, от своих лазутчиков, Арвин узнал, что вблизи утеса Костерли сожгли целую деревеньку шахтеров. Больше и узнать не удалось, его сеть шпионов обнаружили, и лорд утеса Костерли сразу же обрубил все связи Арвина на западе. Если вспомнить разграбление Ланниспорта островитянами и некоторые действия старого льва, то у верховного лорда долины появилось ощущение, что старый лев теряет хватку, раз на его землях уже целые деревни режут. Ну, не будет же сам Ланнистер резать своих подданных, ослабив влияние Баратионов, он тем самым совершил большую ошибку, ведь огромное влияние в королевском дворе теперь имеют львы. Нужно было ставить Станниса на штормовой предел, глядишь и укротил бы львов. Ренли мало что из себя представляет, его интересуют только красочные праздники и пиры, подобно Роберту. Парочка ничего не значащих слов, намеков, и Роберт в мнимой обиде вместо Ренли ставит Станниса на лордство в драконьем камне, а Джон, уже используя свою власть, уговаривает поставить брата короля на пост мастера над кораблями. О том, что именно Арвин послужил причиной его унижения, Станнис не знает, А вот кто уговорил Роберта ввести его в Малый Совет, ему донесли. И теперь Средний Баратион считает его своим союзником. Мысль о Малом Совете заставила Джона Арвина поморщиться. Клубок змей. Почти каждый его член преследует свои интересы. И только мастер над шептунами оставался загадкой для Арвина. Он не мог даже догадываться, о чем думает лысый евнух. Как Варис смог его убедить оставить в живых, Арвин до сих пор не понимает. Но свою полезность он доказал. Недавно Львиный дом хотел увеличить свое влияние, поставив своего очевидного протеже, младшего брата Тайвина, Кивана. Но хранитель Востока вовремя подсуетился и теперь пост мастера над монетой занимает Питер Бейлиш, бывший начальником таможни в Чайчьем городе. Его человек, на которого у него есть определенные компроматы, в случае чего Бейлиш быстро ощутит удавку на своей шее. То, что он немного ворует из казны, не беспокоило Джона. Не он единственный этим занимался. Взяв у Пицеля книгу о родословных знатных домов Вестероса, Арвин вернулся в свои личные покои в башне Десницы и принялся за чтение. Его начал интересовать один, очень интересный момент в королевских детях. Кипучая, энергичная жизнь кипела на просторах реки Рейны. Одна из самых крупных рек Иссоса, она была довольно широкой. Четыре галеи могли спокойно пройти в ровный ряд по реке и не столкнуться между собой. Постоянные пиратские войны, происходящие на реке, не давали покой приречным земля Рейны, а за какой-нибудь пиратской бандой всегда стоял определенный вольный город, желающий ослабить влияние своего противника в этом регионе. Джон Коннингтон уже несколько лет как живет близ реки Рейны. За время изгнания он стал брить бороду и красить волосы в синий цвет. Всем он назывался именем Гриф. Немногие знали его настоящего имени. Улыбнувшись такому же синеволосому мальчику, что в данный момент учился письму и чтению под надзором Хилдона Полумейстера. Он был так похож на отца, особенно если снимет краску с волос. В начале своего изгнания из Вестероса королем Эйрисом, Гриф вступил в наемничий отряд Золотых Мечей и за несколько лет смог стать правой рукой Майлса Тойна, капитана отряда. С ним у него установились довольно дружелюбные отношения, а иногда и больше, чем просто дружелюбные. Но вскоре ему пришло одно очень интересное письмо от мастера над шептунами, евнуха Вариса. Он сначала не поверил, что сын Ригора жив, но стоило ему взглянуть на маленького мальчика, и Джон пропал в бездонных фиолетовых глазах. Так он был похож на его принца. Он уговорил своего друга Майлса на авантюру, способную вернуть им дом. Используя фальшивую причину, его изгнали из отряда, и бывший лорд Грифониева Насеста инсценировал свою смерть. Он до сих пор винит себя в том, что не смог победить в колокольной битве. Если бы жители не стали прятать Роберта, если бы Старк не успел подойти на подмогу своему другу. Слишком много если. Но Роберт не вечен. Придет время, и он умрет. Лорды перегрызутся между собой, уверял его Варис, и тогда Эйгон сможет взойти на престол при поддержке Золотых Мечей и некоторых домов, затаивших обиду на Баратионов и Ланнистеров. И когда Железный Трон вновь окажется в руках его законных владельцев, то будь то олень или лев с волком, они все пожалеют, что посмели восстать против его принца. Истинный король ждет своего часа. «Давай, Джон, догоняй!» — крикнул высокий рыжеволосый подросток лет 14. «Иначе тебе придется глотать чужую пыль». Натянув поводья, Роб направил, развернул коня вперед и поскакал вскачь. Рядом с ним было с десяток гвардейцев дома Старков, также оседлавших коней. Среди них затесался Этион, взяв с собой свой новый лук из чердрева. Все они последовали за наследником Винтерфилла. Сзади них, быстро нагоняя основной отряд, скакал Джон Сноу. Через 10 минут они вошли в густой лес, называемый северянами Волчьим. Сноу быстро их нагнал и поравнялся с Роббом. Он ничего не сказал, а просто хмуро, немного поглядев на Робба, стал поглядывать по сторонам. Тион достал свой лук из за спиной и на всякий случай достал стрелу из колчана, висящего на спине. У него было плохое предчувствие. Прошло уже достаточно много лет, с тех пор как Грейджия привез в Винтерфилл лорд Старк. Тион успел окрепнуть телом окончательно и вытянуться в рост. Ему уже было 19 лет. Он смог хорошо изучить север и его жителей изнутри. Он бывал во многих местах, часто сопровождая лорда Старка, или же гуляя вблизи Винтерфилла. Старк ему доверял, и Тион пользовался этим. Но тяготили Грейджия некие мысли. Отец явно в ближайшее время умирать не собирается, а полжизни прозябать в заложниках у Винтерфилла у Тиона не было желания. Ему хотелось свободы, и теперь он имел многое для того, чтобы обрести ее и обеспечить себя деньгами. У него зародился план, но нужно приготовить некоторые детали и дождаться удобного момента, дабы бежать. Они вошли достаточно глубоко в лес, что им пришлось спешиться и привязать лошадей. Оставив пару охранников рядом с лошадьми, Роб, взяв копье, отправился на охоту. Рядом с ним шли Джон и Тион. Гриджой заметил разноцветное марево вдалеке, затерявшее в густых кронах деревьев. Попугай сильно выделялся своей цветностью на севере, и его легко было опознать. Питомец следовал за Гриджоем неотступно, всегда летая, где-то рядом, и сына Бейлона все больше волновал вопрос, какое же имя дать этому пернатому нахалу. «Я вижу след, млорд, где-то тут пробегал раненый олень», — сообщил один из гвардейцев Робу. «Раненый?» — задал он очевидный вопрос. «Возможно, волки подрали и загоняли. Может, кто из простолюдинов шалит?» — озвучил свое мнение гвардейц и замолчал, а Роб задумался. Теперь он не напоминал того семилетнего мальчика, которым видел его Тион в первые дни своего пребывания на севере. Он стал выше ростом и шире в плечах, короткие рыжие волосы стали густой шевелюрой, а лицо уже потеряло детскую припухлость, получив острые черты. Неприязнь и отчужденность сменились неким азартом и духом соперничества. Юный Старк постоянно пытался в чем-то обогнать подопечного лорда Старка, будь то в мастерстве на мечах или же на уроках у мейстера, в тех случаях, когда в них присутствовал сам Грейджой. И естественно, подросток проигрывал более опытному Тиону, будучи более старше духовно, чем должно быть. Но иногда тот намеренно проигрывал, не давая наследнику севера скатиться в уныние. Они шли по кровавым следам. Тион уже приготовил свой лук, догадываясь, куда приведет их путь. И предчувствие его не обмануло. Над мертвым телом оленя склонилась целая стая волков, поедающих свою добычу. Но они заметили незваных гостей, и кровавые морды волков повернулись в их сторону. Послышался множественный гневный рык, но все же хитрые твари не стремились атаковать отряд. Все сразу же обнажили свои мечи, Роб приготовил свое охотничье копье, а Тион положил стрелу на лук. Неизвестно, почему волки напали, может, посчитали их за конкурентов, а может, просто не посчитали опасными, что вряд ли, ведь эти хищники всегда славились своей осторожностью. Стрелы Тиона успели убить трех волков, на каждого из которых он потратил всего по одной стреле. Роб пригвоздил одного волка копьем, а Джон пронзил мечом запрыгнувшего на него волка. Через минуту со всей стаей было покончено. По всей небольшой полянке валялись трупы волков, а отряд не получил и царапинки. «Легко отделались», — буркнул кто-то из гвардейцев, и Тион был с ним согласен. «Если бы волки, например, напали бы из засады». Роб потрясенно посматривал на получившееся побоище, и неспроста, ведь это практически его первый боевой опыт. И стоял немного в отдалении от отряда и совершенно не заметил, что один из волков не был до конца добит. Волчья пасть раскрылась, готовая цапнуть наследника Винтерфилла за ногу. Роб это заметил, но как-либо отреагировать не успевал. Просвистела стрела, и в глаз резко вставшего волка впилась стрела с черным оперением. Он издал предсмертный рык и завалился на землю боком. Старк рефлекторно посмотрел назад и увидел опускающего лук Грейджоя. Он резко выдохнул и хрипло произнес: «С меня бутылку эрборского, Грейджой». «Заметано», — улыбнулся Тион и добавил: «Но сначала давай разберемся с волками. Может, снимем с них шкуры в качестве боевого трофея? Тут хватит каждому гвардейцу». Оглядевшись, закончил он, повысив голос. Услышавшие его вокруг гвардейцы одобрительно загудели. Роб, уже полностью успокоившийся, крикнул вслед Грейджою: «Каждому по шкуре. Сегодня мы не поймали съедобную дичь, так хоть волчьими шкурами обзаведемся». Примечание к части. Ищу Бету. Глава 13. Небольшой ветер трепал немного длинные, слегка не доходящие до плеч рыжие волосы Брандона Старка. Он сильнее натянул поводья и слегка уткнулся лицом в теплый волчий мех, что подарил ему его старший брат Роб. Его отец, Эддард Старк, решил, что юному Брандону пора взрослеть и смотреть на мир более осознанными глазами. В данный момент лорд Винтерфилл решил взять с собой своего второго сына на казнь пойманного преступника. Тион обмолвился, что это был дезертир из ночного дозора, предавший свои клятвы и попытавшийся сбежать на юг, за перешеек, где его вряд ли поймают. Брандон, которого посадили на маленького пони, посмотрел вперед и увидел три юноши, ведущих своих лошадей практически в один ряд. Вот, тот, что посередине, чьи волосы имели цвет меди и красивое улыбчивое лицо, был его старшим братом Робом Старком. Он был первым сыном и наследником Севера. Рядом с ним, по правую сторону, Ехал Джон Сноу, его брат, бастард, у него постоянно на лице было хмурое выражение, а серые глаза всегда смотрели с некой холодностью, которая была присуща только его отцу. Но у Брандона всегда одними из самых близких отношений были именно с Джоном. В противоположной стороне, с луком за спиной и колчаном стрел, ехал Тион Грифджой, подопечный его отца. Высокий словно жердь, тот был выше Робба и Джона. Но несмотря на мнимую худобу, Тион был довольно сильным юношей. Брандон лично видел, как Грифджой побеждал на спаррингах его братьев. Рядом с ним летала довольно странная для этих краев птица, имеющая на своих перьях множество цветов. Она обладала большими, длинными крыльями и такой же большой и острый клюв. А еще она умела говорить, как некоторые особо умные вороны, прилетающие из цитадели. Недавно эта птица заполучила имя от своего хозяина, Цицерон. Многие с недоумением отнеслись к такому имени. Но Грифджой, ничего не став объяснять, а просто пожав плечами, ответил: «Мне так захотелось. Красивое имя». Цицерона Брандон не любил, тот всегда словесно издевался над маленьким Брандоном, иногда даже доводив до слез, но после того, как мать юного Старка, Кейтлин Старк, урожденная Талли, сказала, что то нелицеприятное Тиону, попугай перестал на него даже внимание обращать, но некая неприязнь к этой птице сохранилась. Вскоре они прибыли на нужное место, холмистая поляна, на которой уже дезертир ждал своего приговора. Брандон спешился со своего пони и встал рядом с Джоном и Роббом. Эддард Старк, мужчина с вытянутым лицом и каштановыми волосами, принял от стоящего рядом Тиона валерийский меч. Огромный, размером с два обычных меча, личный валерийский меч дома Старков, носящий имя Лед, имеющий почти темный цвет, на нем было выгравировано множество узоров, разводов. Дезертир что? То тихо бормотал, и лорд Винтерфилл это услышал и нахмурился. Он выглядел довольно неопрятно, одежда его имела множество дыр. Само лицо преступника было осунувшимся, с большими мешками под глазами. Его безумный взгляд постоянно метался по всем сторонам, и иногда Брандон ловил на себе его взгляд. «Белые ходоки, белые ходоки, не отворачивайся!» Нагнувшись, шепнул рядом Джон. «Отец будет смотреть, они существуют суще!» Быстрый взмах меча, и голова дезертира покатилась вниз. Отец сделал быстрый и чистый разрез, не дав преступнику насладиться болью перед смертью. Брандон не отвернулся и даже не закрыл глаза. Внезапно Цицерон, летавший где-то неподалеку, спустился вниз, впиваясь своими острыми когтями прямо в голову. Он, утвердившись на срубленной голове, задорно выкрикнул: «Жеж жился с эстерахом и умер, обосравшись. Кхак-хак-хак-ха!» И попугай залился каркающим смехом, огласив им всю поляну. «Проклятая птица!» — пробормотал рассеянно рядом Сноу. Его отец бросил многозначительный взгляд на Тиона, и тот, поминая и старых, и новых богов, и даже утонувшего бога, скинул ногой попугая с отрубленной головы. Тот, издав недовольный звук, был вынужден улететь, но Брандон слышал, как Цицерон повторял: «Бэ, белые ходоки, бэ, белые ходоки!» Натянув поводья сильнее, дабы лошадь не торопилась, Тион огляделся. Вокруг стоял густой лес, а их небольшая колонна, возвращающая с казни, шла по довольно неровной дороге. Дороги на севере вообще редко бывают хорошими. Шикнув на пролетающего рядом Цицерона, что хотел вцепиться ему в плечо, и рукой отогнал его. У попугая выросли когти, и его нахождение на плече было довольно болезненным делом для Грифджоя. Так что он старался как можно реже пускать его садиться на свое плечо. Рядом с ним проехал лорд Старк на своем вороном коне. Он получил лишь мимолетный взгляд Эддарда. Тот быстро поравнялся со своим сыном Брандоном и завел с ним какой-то разговор. «Эй, Джон!» — крикнул Роб. «Давай, кто быстрее пересечет реку, тот победит». И не слушая ответа, тот сразу же лихо поскакал вперед. За ним последовал Сноу, крича что-то вдогонку. Тиона он не приглашал по причине, что тот просто откажется по привычке, наследник Севера это знал. Даже спустя многие годы, Грифджой до сих пор неуверенно чувствовал себя на лошади. Ему бы сесть на какую-нибудь галлию и почувствовать позабытый запах моря. Возможно, скоро он и вспомнит этот вкус, нужно лишь дождаться удобного момента. Раздался крик Робба, Тион вынырнул из своих раздумий и взглянул вперед, но ничего не увидел, лишь далекие тени. Колонна увеличила скорость, желая побыстрее узнать, что случилось, и через минуту они оказались на месте, откуда кричал Роб. Тион сразу же обнажил свой меч, приготовившись защищаться, но тревога оказалась ложной. Волчица, своей огромной белой тушей облокотившись на дерево, была уже мертва. Он спешился и подошел поближе, дабы осмотреть лютоволка. Он их никогда не видел и вряд ли увидит еще раз. Лорд Старк подошел еще ближе и выдернул из проткнутого живота лютоволка оленей рог. «Плохой знак», сжав губы, проговорил Эддард и огляделся. Вокруг столпились гвардейцы, а рядом стояли Джон и Роб с Брандоном и Тионом. И Тион понял, почему Старк это сказал. Подойдя поближе, он увидел, как рядом с чревом мертвой лютоволчицы лежат пятеро маленьких щенков, лютоволчат. «Как думаешь, Тион, зачем король едет на север?» – спросил Тиона Роб. Свои волосы он спрятал под глубоким капюшоном, облачившись в длинный черный плащ. Они сидели в углу, Роб сидел спиной к гостям, а напротив Тион и Джон. Они находились в таверне «Дымящееся полено». Из какого то перепуга Старк решил скрывать свою личность, дабы не привлекать внимания. «Ясно зачем», попивая крепкий северный эль, ответствовал Грейджой. «Недавно Десница умер». «Десница умер, да здравствует новая Десница». «Значит, король едет, чтобы назначить нашего отца Десницей?» — спросил Роб. «Звучит довольно логично. Было бы странно, если бы он проехал половину Вестероса, чтобы просто повидаться с отцом. Король Роберт и наш отец — друзья детства, воспитанные в одном месте», — подал голос Джон. «Может, действительно всего лишь навестить?» — с затаенной надеждой, как будто самого себя, спросил Сноу. «Не городи ерунды, будет еще король переться так далеко, чтобы просто повидаться с нашим отцом», — фыркнул его рыжий собеседник. «Вот увидишь, наш отец станет Десницей. Санса наверняка будет вся сиять, надеясь, что отец возьмет ее с собой». Сноу как-то погрустнел, и он догадывался о причине этой грусти. Становление Десницей подразумевало то, что лорд Старк покинет стены Винтерфилла, оставляя его жену с Джоном Сноу один на один. А та явно недолюбливает бастарда своего мужа, может и учудить чего в отсутствии суровой руки Эддарда Старка. Они стали довольно часто собираться в этой таверне, после того случая с волками. Роб сдержал свое обещание и пригласил Грейджа в таверну, как обычно спрятавшись в глубоком плаще, и, конечно, попытался его перепить, но выносить из таверны пришлось именно Старка, и именно Тиону. После того случая неприязнь окончательно исчезла, сменившись некой странной дружбой, когда друзья постоянно пытаются друг друга в чем-то победить. На них постоянно косился хозяин трактира, тот-то знал, кто прячется от любопытных взглядов. Сын Бейлона сам сказал ему, дабы тот не беспокоился, кто это к нему наведывается. Да и понять, кем был Робд, было довольно несложно, учитывая наличие рядом с ним целого бастарда лорда Старка и Тиона Грейджия, его же подопечного. Но если упертый наследник Севера себе что то втемяшит, то его ничто не убедит в обратном. «Я видел, как отец отправляет отряд в ров Киллин для встречи с королем», — произнес Старк. «Я бы хотел побыстрее увидеть своего тезку». Отец рассказывал о нем. «Демон Трезубца», — с придыханием закончил он. Король Роберт был любим народом за его веселый характер и в некотором роде добродушный нрав. О нем немало сложили песен и рассказов. О его же влечении к женщинам и любовь к выпивке и вовсе ходят легенды. «Хаэм, Роб, Джон, а не хотите немного развлечься?» — внезапно спросил Тион с лисьей улыбкой, посматривая на обоих. Братья переглянулись между собой и спросили. «И как же?» — спросил хмурый бастард. «Ну, для начала, давайте выпьем». У него уже давно зрела идея сделать что то подобное, и сейчас ему было плевать на будущий гнев лорда Старка и его леди, жены Киэтилин Талли. Примечание к части. Ищу Бету. Глава 14. Королевская процессия проезжала через широкие южные ворота Винтерфилла, являющиеся главным входом в замок. Впереди проехали королевские гвардейцы, вместе со смазливым светловолосым юношей, чья высокомерная улыбка немного раздражала. Следом, едва вмещаясь, во двор Винтерфилла въехала закрытая, с красивыми узорами, вырезанными на дереве, повозка. А уже вскоре в вотчину Старков вошел и сам король на своем скакуне. Тион, стоящий в передних краях, близко с детьми лорда Винтерфилла, мог воочию увидеть, как сильно изменился король. Когда он пировал в большом зале пайка, он имел некоторую пухлость, но это не было заметно с первого взгляда. Но теперь демон Трезубца напоминал толстую бочку, которую до упора залили вином. Густая поросль на лице, небрежная, за ней явно хозяин не следит. Толстые, слегка красные щеки и все такие же веселые голубые глаза. Он был одет в богато украшенный дуплет, который не смог скрыть его выпирающий живот, а на голове его покоилась корона с выступающими зубцами в виде оленьих рогов. Под ноги ему поставили небольшую ступенчатую лесенку, благодаря которой король смог спокойно спешиться с лошади на землю. Несколькими широкими шагами он подошел к стоящему на одном колене Эддарду Старку. «Ты потолстел», — с улыбкой сказал Роберт. Установилась тишина. Все с недоумением подняли головы, посматривая на короля. Раздался смех, сначала Роберта, а потом его друга Старка. Они, обнявшись, стали переговариваться между собой. «Где ты был?» «Нет, 9 лет я проторчал в королевской гавани, нюхая ее зловоние. Охранял для вас север, мой государь. Брось, нет», — рассмеялся снова Баратион. «Отведи меня в крипту. Нет, я хочу увидеть ее». Лицо Роберта потеряло всю улыбчивость и веселость, а в голубых глазах появилась застарелая печаль. Все слова королевы об отдыхе Баратион как будто не услышал, и Старк повел его в крипту Винтерфилла. Леди Кейтлин сразу занялась обустройством гостей. Тион мог наблюдать, как королева с надменностью смотрела на саму крепость Старков, постоянно переглядываясь с одним белогвардейцем, имевшего, словно цвета спелой пшеницы, волосы, как у королевы. Джейми Ланнистер, один из королевских гвардейцев и брат королевы, имеет прозвище «Цареубийца», — подумал Тион, смотря на гвардейца. Видимо, Ланнистер почувствовал взгляд Грейджа и посмотрел на него, насмешливо скривив губы. Тион отвел взгляд и отправился вслед за уходящим рабом. На следующий день в Винтерфилле начался пир в честь пришествия короля. Слуги Винтерфилла вытащили из погребов все запасы вина и эля, а охотники наловили множество оленей и кабанов, все чтобы насладить едой короля и его двор. Тион сидел на высоком помосте, как наследник Железных островов. Он сидел на самом краю, напоминая о Бараутоне. Он лишь немного притронулся к крепкому напитку и съел столько еды, сколько требовал организм. Рядом с ним, стоя на столе, вкушал горстку зернышек Цицерон. На него многие из королевской свиты смотрели с любопытством. Особенно он понравился королевским принцу и принцессе, Таммину и Мерцелле. Рядом с ним сидел Арья, а в стороне от нее принц Таммин, розовощекий и пухлый мальчик с такими же светлыми волосами, как у матери. Попугай без всяких капризов поддавался руке Арьи и Сансы. Неизвестно, почему к женской части Старков он относился спокойнее, чем к мужской. Тион даже видел, как попугай ластился к леди Кейтлин, но после выходки с Браном, та относилась к попугаю с холодом, постоянно отмахиваясь от него. «Какой красивый!» — погладил его Таммин, завороженно смотря на Цицерона. Тот не стал как-либо сопротивляться, но после нескольких поглаживаний резко ушел в сторону. «Эн не тэ тэ трогай ММ меня, недостойный!» — гаркнул попугай. Таммин испугался от голоса попугая и вопросительно посмотрел на Тиона. Тот улыбнулся принцу и произнес: «У него скверный характер, принц, так что не обижайся на него, ему и лорд Старк не указ». Мальчик улыбнулся в ответ и уже по-другому взглянул на Цицерона. «А как его зовут?» — задал он новый вопрос. «Цицерон», — подала голос молчавшая до этого Арья. «И меня он любит», — фыркнула она и спокойно погладила попугая. Тот ничем не показывал свое недовольство, а даже наоборот, подал немного голову вперед, прося еще ласк. Таммин тоже попробовал снова погладить попугая, но чуть не получил клювом по руке. Тион почувствовал взгляд одного из королевских гвардейцев, стоящих неподалеку. Очевидно, его приставили к принцу, и тот следил за тем, что происходило рядом с ним. Но вмешиваться тот не стал, не увидев, что принцу что-либо угрожает. Тот лишь улыбнулся на нехитрую попытку попугая его цапнуть, но дальше трогать не стал. Тиону стало скучно, пир наверняка будет продолжаться до середины ночи, и ему особо нечем было заняться. Он видел, как Сноу выпивает в компании юных оруженосцев, хвалясь своей выдержкой алкоголю, а Роб до сих пор на него дуется за тот случай. Вспоминая, как несколько недель назад Роб и Джон проснулись в объятиях со служанками по имени Бесса и Кира, Тион внутренне улыбнулся. Он удачно смог напоить двух сыновей лорда Старка и пригласил к их застолью двух служанок таверны. Слово за слово, и утром Старка и Сноу ждал неприятный сюрприз. Или приятный. Ох, сколько криков ему пришлось вытерпеть от матери Робба и чувствовать на себе несколько дней недовольный взгляд хозяина Винтерфилла. Но если Эддард Старк принял это и даже нашел плюсы в такой ситуации, то Кейтлин Талли до сих пор была в ярости от этого. Но безнаказанным Тион не остался. Ему запретили выходить в зимний городок или в волчий лес, куда он часто направлялся в одиночку, дабы поохотиться. Для Грейджа это было не так уж и страшно, хотя несколько недель воздержания от женских ласк в борделе немного печалило. Осторожно покинув высокий помост, он отправился в библиотеку, скоротать время за книгами. За ним последовал попугай, летая где, то под потолком зала. Он покинул большой чертог и отправился в библиотечную башню. На улице уже было достаточно темно. Осторожно ступая по смешанной с грязью землей, он видел, как внутри замка также празднуют простые гвардейцы и слуги Винтерфилла. Лорд Старк расщедрился и разрешил им в честь прибытия короля Роберта. Пройдя мимо кузницы и конюшен, Грейджой вступил в библиотечную башню. За ним все так же следовал его питомец. Взгляду предстало множество книжных полок, просто бесчисленное их количество. Мистер Лювин как-то обмолвился, что тут хранится больше 100 000 книг, и Тион поверил ему. Он уже хотел приступить к чтению очередной книги, даже подобрал определенный экземпляр, рассказывающий о вольном народе и землях Застенья. Но он оказался тут не один. «Интересная у тебя птица», — раздался голос с любопытными нотками. Попугай, приземлившийся на одну из книжных полок, заорал: «Карлик, карлик, и довольно умная», — добавил голос. Тион оторвал свой взгляд из книги, постороннего он не заметил, и это ему не нравилось. Он посмотрел на второго брата королевы, Тириона Ланнистера. Он был ростом в 4 фута, практически под пояс Тиона. Кривые ноги, большая и неправильной формы голова, практически до белизны светлые волосы, вперемешку с черными. Разноцветные глаза уставились на Грейджея, один черный, другой зеленый. Тирион Ланнистер, верно, карлик хотел было что-то сказать, но Тион быстро продолжил. «Не ожидал тебя увидеть здесь. Книги, мое любимое хобби», — улыбнулся карлик. «А Винтерфильская библиотека одна из самых больших в Вестеросе, если не во всем мире. С ней может посоперничать только цитадель. В этом можешь не сомневаться», — ответил карлику сын Бейлона. «Я уже нахожусь здесь почти 10 лет, но до сих пор не прочитал и половины библиотеки. Значит, ты тоже любишь книги?» — задал Ланнистер риторический вопрос и тут же продолжил. «И твое имя Тион Грейджой, заложник дома Старков?» Тион кивнул, ничуть не обидевшись. «На правду не обижаются», — пронеслось в мыслях подопечного лорда Старка. «Хаем, ты не обиделся? Я думал, что для тебя это звучит унизительно. Наследник Железных Островов сидит взаперти в Винтерфилле и ждет момента, пока его отец, повстанец, не умрет. Разве не звучит довольно обидно? На правду нет смысла обижаться», — пожал плечами Тион. «Что было, то не изменить. Хорошие слова», — улыбнулся карлик. «А позволь поинтересоваться, откуда у тебя эта птичка? Таких в Вестеросе точно не водится. С летних островов», — кратко ответил Грейджой. Ему этот разговор уже начинает надоедать. Карлику явно было скучно, и он развлекался за счет Тиона. «Умная птица, умеющая говорить», — покачал головой Тирион. «У твоего питомца есть имя, Цицерон, и советую не пробовать его погладить. Тяпнет клювом». Тирион с неким сомнением посмотрел на безобидную с виду разноцветную птицу. Но все сомнения улетучились, когда тот снова начал говорить. «Ты только ты тронем меня, карлик. Я коль ты тебе взезад, я ты тебе глаз выколю. Какой языкастый!» — сокнул Ланнистер. «Ты его научил?» «Сначала да, а потом сам поднабрался слов от разных людей». Грейджой с неким сожалением посмотрел на раскрытую книгу о вольном народе и Застенье. Вряд ли он сможет ее прочитать этой ночью. Книга была довольно объемной, что редкость, так еще и написана интересным языком. Автор явно был талантливым, даром что из мистеров. «Видно, я тебе мешаю читать», — произнес Тирион. «Может быть, подскажешь мне интересную книгу, и я от тебя отстану». Тион быстро встал с кресла и подошел к одной из полок. В руках его оказалась старинная книга в красивом переплете со множеством узоров в качестве драконов. Одна из переведенных на всеобщий книг из самой Валерии. Автор какой? То древний патриарх одного из влиятельных родов Валерии. Такой книги нигде нет, кроме как в Винтерфилле. И о чем она? Осторожно принял книгу Тирион. О драконах. Сама книга показалась обрезанной, будто кто-то вырвал целые страницы из нее. Интересно, поймет ли это сам Тирион? Он задумчиво посмотрел на книгу и ушел, оставив Тиона одного. А Грейджой продолжил заниматься прерванным занятием, читать о вольном народе и о землях за стеной. «Давай, нет, вспомним, как заваливали кабанчиков в молодости», — громко засмеялся король, хлопая хозяина Винтерфилла по спине своей широкой ладонью. Конная процессия выехала из Винтерфилла, дабы направиться в волчий лес, на охоту. Тион ехал рядом с раздраженным рабом, волком смотрящего на принца Джоффри. Недавние события показали, из чего слеплен наследник Баратионов. Высокомерный хлыщ, не могущий даже клинка поднять, и это сын демона Трезубца. 7 королевств поистине ждут сложные времена. Они лишь слегка не дошли до леса, как увидели нагоняющего их всадника. Это был гонец из Винтерфилла. «Ваше Величество, лорд Старк», — с волнением в голосе начал гонец. «Лорд Старк, ваш сын лорд Брандон упал с разрушенной башни». Лицо Эддарда окаменело, а веселость слетела с короля. «Нет, думаю, стоит вернуться обратно». «Да, Роберт, мы должны немедленно вернуться». Благодарно кивнул лорд Винтерфилла королю, и их конная колонна развернулась обратно, дабы вернуться в Винтерфилл. Глава 15. Прошло 2 недели с момента падения Брана с башни. Король, насладившись гостеприимством Старков, начинает свой путь обратно, заодно прихватив с собой лорда Старка, назначенного на пост десницы. Тион остается вместе с рабом, которого отец назначил править Винтерфиллом, правда под регентством леди Кейтлин, но Грейджой сомневался, что она даже выйдет из опочивальни своего среднего сына, чтобы поесть, не то чтобы помочь наследнику править севером. Вместе с Эддардом Старком уходил и Джон Сноу, только не в Королевскую гавань, а противоположную сторону от нее, на далекий север, дабы вступить в ночной дозор и дать клятву. Тион не знал, почему Сноу так рвется в дозор. Он не раз пытался его отговорить от этой затеи вместе с рабом, но бастард был упрям. «Возможно, — думал Грейджой, — был бы я лордом Железных островов, я мог бы предложить Сноу службу у меня, из него бы получился бы хороший мастер над оружием или капитан галеи. Нет, глупости, не приживется благородный волк на Железных островах». Пришла в голову очередная мысль. «Да и мне нечего предложить Джону, ведь скоро и я уйду отсюда, перестав считаться наследником моего отца, лорда Бейлона». Вселенец давно лелеял в своих мыслях план на побеге. Он устал жить в Винтерфилле, а отец на тот свет не торопится. Он стоял во внутреннем дворе и смотрел, как королевская свита медленно выходит из Винтерфилла. Рядом с ним стоял Роб со своим подросшим лютоволком. Послышался цокот лошадиных копыт, и рядом появился лорд Старк верхом на коне. Рядом с ним, смеясь над какой-то шуткой, проезжал король Роберт. Хозяин Винтерфилла остановился и повернул свой взгляд серых глаз в их сторону. «Роб, оставляю Винтерфилл на тебя». Роб серьезно кивнул. «Тион». Старк замолчал на некоторое время, но вскоре, уже с улыбкой продолжил. «Ты прощен, но больше такого не делай». Последнее предложение он уже сказал без улыбки. «Что натворил Грейджой, что даже Эддард Старк был на него обижен?» — спросил Роберт, переводя свой взгляд на меня, а потом на своего друга. При этих словах наследник Севера покраснел, а Тион наоборот улыбнулся широкой улыбкой. «Потом расскажу», — буркнул Старк и повел коня вперед. «Государь, нам пора идти». «Да, да, но обязательно расскажи, что натворил Грейджой», — задорно произнес Роберт, следуя за Старком. Через час королевская конная колонна исчезла даже на горизонте. Тион, понаблюдав, как они уходят, направился в Багращу, где он сможет отдохнуть и подумать о чем-нибудь. Например, о своем плане. К книге. Говно эти в ваши книги. Пролетая над книжными стеллажами и громко крича, попугай тем самым мешал Грейджою сосредоточиться и спокойно прочитать интересную книгу. Прошла уже целая неделя после отъезда короля и лорда Старка из Винтерфилла. Роб был погружен в дела и особо общаться с Тионом не мог. Как и предсказывал Грейджой, Кейтлин Талли была поглощена заботой о своем сыне Брандоне. Не то чтобы Тион ее винил. Для любящей своих детей женщины это нормально, будь она знатной леди или же обычной крестьянкой. Роба всегда сопровождал его лютоволк, серый ветер, с серой шерстью и глазами цвета расплавленного золота. Тот уже был выше обычного волка и внушал страх одним своим видом. Тион даже боялся представить, как будут относиться к лютоволку, когда он достигнет своего стандартного размера. Сам питомец Роба относится к нему спокойно, дозволяя к себе приближаться. Может, зверь чувствует, что Грейджой его не боится. Примерно такие же отношения у него установились и с другими лютоволками Старков. Он взглянул на летающего на потолке попугая и раздраженно вздохнул. В последнее время ему стали сниться странные сны с участием попугая, точнее, он чувствовал, что он и есть попугай. Это безумно пугало и заставляло Грейджоя шарахаться своего питомца. Жителя техногенного мира пугали необъяснимые вещи, а то, что происходит с ним, явно какая-то магия, которую довольно сложно объяснить. Он начал искать ответы, перелопачивая сотни книг хоть с каким-то намеком на описание магии. И нашел. «Я варг», — думал Грейджой. «Люди, способные устанавливать мистическую связь с животными и управлять ими, Если верить этому септону времен андальского вторжения, описавшего их, то, что он имеет магические способности, одновременно его обрадовали и насторожили. А как ими пользоваться? Есть ли возможность их улучшить? Может ли он взять под контроль больше одного животного? Чем это может грозить? Слишком много вопросов и так мало ответов. В Тионе явно проснулась кровь первых людей, раз у него пробудились способности варга. Внезапно, попугай сел на один из книжных стеллажей, чуть не уронив оттуда пару книг. Он с любопытством наклонил голову и заголосил. «Че что ты да делаешь, идиот?» Послышалось раздраженное шипение и шорох, заставившие Тиона встрепенуться и тихо привстать, так чтобы его не услышали. «Проклятая птица!» — шептал кто-то, посылая проклятие на Цицерона. «Откуда эта неведомая тварь взялась тут?» Гриджой осторожно подошел поближе к голосу и спрятался за монолитными книжными полками, укрывшими Тиона. Он осторожно наклонил голову вперед и увидел присевшую к нему спиной фигуру. Одетый в грязный плащ с глубоким капюшоном, он пытался что-то сделать. Когда он понял, что хотел неизвестный сделать, его чуть не хватил сердечный удар. Этот ублюдок хотел поджечь библиотеку. Он несколькими быстрыми шагами добежал до ничего не слышавшего поджигателя и вырубил его ударом с ноги, благо позиция была довольно удачная. Тион решил его вырубить, так как оружия не имел. Он посмотрел на Цицерона и дал ему команду. «Позови Робба, скажи, что библиотеку хотели сжечь». Попугай ничего не ответил, а лишь склонил свою голову в знак принятия. Взмах крыльев и птица вылетает из библиотечной башни через окно. Хорошо иметь умного и умеющего говорить попугая. Вот бы еще характер помягче. Что сказал пленник? Спросил Робботион. В данный момент поставленный отцом править Винтерфиллом, Старк был мрачен. Лицо его и в последнее время было лишено веселости, а теперь и вовсе каменное выражение без единой эмоции. Несмотря на внешность, унаследованную от матери, Робб унаследовал кое, что и от Старков. Его имя Хугор Хилл, и поджог библиотеки не было его основной целью. Хугор Хилл, перебил его Тион, довольно ироничное имя для преступника. Робб, и сам заметивший это, лишь согласно кивнул своему другу. Да, Робб смело мог называть Тиона теперь другом. Тот спас его брата от участи быть убитым, а развязать язык неудачному убийце пришлось парочке заплечных дел мастеров. Эддард Старк никогда не нанимал на службу палачей, но вот его дед, Рикард Старк, имел на службе нескольких умельцев, способных развязать язык. Один из них до сих пор служил в гвардии Старков, пережив восстание Роберта и Железнорожденных. Его посоветовал Родрик Кассель, и Робб быстро дал палачу работу. Возможно, он переступил один из принципов, что ему вбивал отец, но в данный момент Роббу было плевать. Он хотел лишь узнать, кто хотел убить его брата. Да, я тоже это заметил. Но, проблема в том, что этот ублюдок пришел сюда убивать моего брата Брандона. Наследник Севера сжал кулаки от ярости, но выдохнув, продолжил. Он говорит, что заказчик представлялся от имени принца Джоффри. Это имя вызвало скрежет зубов. О, как хотелось сейчас Роббу задушить маленького Баратиона, посмевшего нанять убийцу, дабы лишить жизни его брата. Вот так открыто, удивился Тион. Боюсь, Робб, тут не все так просто. Сейчас это не важно, отмахнулся он. Мы должны сказать матери, что произошло. Никто по моему приказу ей не сообщил об этом происшествии, дабы не беспокоить матушку. Они подошли к выходу, мрачный Робб и задумчивый Тион, вместе с парочкой гвардейцев за спиной. Тион, Робб взглянул в сторону Грейджея. Спасибо. Ты спас жизнь Брандону, я у тебя в долгу. Они остановились близ курганов первых людей, что находились недалеко от земель Дастинов. Солнце только начинало свой восход, и белесому утреннему туману приходилось уступать золотистым лучам небесного светила. Роберт решил немного отдохнуть от ночной поездки по Королевскому тракту. Был поставлен временный лагерь. Они с королем отправились на конную прогулку, дабы поговорить наедине. Роберт в последнее время сам не свой, будто узнал какую-то неприятную новость. Как же Эддард Старк был прав? Это что за возвышенности? Нет, спросил его Роберт, оглядывая неестественные холмы, украшавшие своим присутствием множество полян. Это курганы первых людей, государь, ответил лорд Винтерфилла. Мы что, заехали на кладбище? Курганы расположены по всему северу, государь, снова ответил Эддард и огляделся вокруг. Вдалеке виднелись ряды белых палаток и множество реющих флагов, уткнутых в твердую землю. Венценосный олень соседствовал с бегущим лютоволком, а рядом находился вставший на дыбы лев, что было довольно неуместно, по мнению Старка. Сын Роберта, Принц Джоффри носит на себе скрещенный герб Баратионов и Ланнистеров. Слишком много чести для львов, небось, королева надоумила сына на такое. Вот бы сейчас поскакать вперед, только ты и я, заявил Роберт. Ох уж эти славные деньки, когда мы были молодыми, а потом мы отправились на войну. Да, вздохнул король, нам пришлось стать лордами и королями. Мы так и не почувствовали до конца, что значит быть молодыми. В голосе Баратиона слышалась грусть и печаль, но она тут же исчезла, уступив веселости. А еще я помню, как мы с тобой гуляли по трактирам, рассмеялся Роберт. А помнишь, ту служанку, как там ее, Бис, ну та, мать твоего бастарда, Бесса, напомнил Эддард, чьи мысли после последних слов короля обрели мрачный оттенок. И она была твоей, точно, Бесса, вспомнил Роберт, у нее были такие титьки, он как будто обхватил руками воздух, словно воображаемую грудь. Семеро, храните Бессу и ее славные титьки. У Эддарда внезапно появилась мысль, что служанка, с которой переспал его сын, звали Бессой, возможно, было ошибкой давать своему наследнику имя в честь своего друга. Роберт после своих слов издал длинный смешок, но заметив, что лицо Старка было мрачным, не показывающих своих мыслей, с сочувственными нотками произнес: «Брось, нет, мы были на войне, ты слишком строг к себе, не будем об этом, государь», твердо, с морозной холодностью в голосе, бросив на короля жгучий взгляд, произнес тихий волк, и король не посмел что-либо еще говорить. Такого Эддарда Старка он видел только после того, как пришла весть о смерти его отца и брата. После этого династия драконов была свергнута. Кто бы, что ни говорил об уме Роберта, но одно он понимал ясно, без помощи северян их восстание было бы неудачным. Слишком хорошими были воинами северяне и воевали они хорошо. Он вздохнул и достал маленькую записку, пришедшую из королевской гавани. Драконью шлюху выдали замуж за дотракийского кхала, с ненавистью сказал Роберт, кинув на стол записку. «Пошлем ей подарок?» – спросил Старк, взяв в руки записку. «Нож, да поострей, ей всего 14 лет. Неужели ты хочешь убить невинное дитя?» – с вызовом спросил Старк, не боясь гнева короля. «Это невинное дитя начнет раздвигать ноги и рожать драконье потомство, а потом придет с вонючей ордой дотракийцев в Вестерос, вместе со своим проклятым братом, королем, попрошайкой, дабы посадить его на железный трон. Дотракийцы не пересекут узкое море», с сомнением аргументировал Эддард, сам неуверенный в своих словах. «И причину этой неуверенности сказал Роберт. В Вестеросе много домов, недовольных моей властью.